Тьмы не было, как, впрочем, и света. Боль, страх и ярость схватки остались где-то там, в мире без полутонов и неясных фигур. Сначала я видел серое небо зоны отчуждения, перечеркнутое ветвями мертвых деревьев, потом пелена заволокла все вокруг. Жизнь закончилась. Приходило забвение. При жизни я никогда не видел снов. Вообще, по воспитанию, я был чужд всякого рода мистики, но если бы хотел увидеть нечто, то явно не то, что мне показывали. Я видел цех. Нет, зал с пустыми бассейнами, облицованными когда-то белым кафелем, сейчас отставшим и тусклым. Чуть выше располагался большой сферический объект, весь в круглых, равномерно рассыпанных по его поверхности отверстиях. Это был сердечник реактора, взорвавшегося энергоблока. Я все еще находился в зоне. Душа, если она есть, видимо, прикипела к этому месту, не желая отправляться еще куда-то. Чуть в стороне от сердечника имелась техническая ниша размером с небольшую комнату. Там, на постаменте, из какого-то красноватого камня высился монолит. Это был столб из желтовато-белого камня, похожего на некоторые виды кварцевых минералов. Он напоминал кристалл, высотой 10 метров и в полобхвата толщиной. Мягкий желтоватый свет исходил от него. Так было недолго. Вот в поле моего зрения появился человек. Волоча в одной руке рюкзак, а в другой, держа потертый короткий автомат, он подошел к некоему дрожащему в воздухе образованию и, помедлив, вошел в него. Голубая яркая вспышка, и он уже на верхней галерее, балансирует на ржавом швеллере, перебрался в ту сторону, что вела к нише с артефактом. Прошло совсем немного времени, и человек появился возле постамента, на котором стоял кристалл. Я услышал голос. Притворно-ласковый баритон с южнорусским акцентом сверлил мне мозг и заявлял, что знает, чего я хочу. Звал к себе, дабы исполнить любое мое желание. Но я его не слушал. Сквозь слова назойливого голоса слышалась тихая, печальная мелодия, напоминавшая мелодичный перезвон колокольчиков, шум прибоя, ласковый шелест зеленой листвы и звон детского смеха. Монолит пел. Неожиданно мелодия стала словами. Нет, не совсем словами, но все стало понятно. Появившись здесь, кристалл стал общаться с людьми. Они все хотели разного, и кристалл им помогал, в точности исполняя сокровенные желания каждого. Но не все были довольны. Многие хотели невозможного, а некоторые просто опасного для себя и угрожающего самому кристаллу. Таких он выгонял. Но так было недолго. Пришли люди, обставившие кристалл непонятными приборами, и он понял, что теперь не может сделать так, как нужно. Люди заставили его исполнять их волю, но сломить до конца не смогли. Битва неживого и любопытных людей продолжалась несколько лет, пока кристалл не вырвался из плена, спровоцировав еще более страшный взрыв, чем тот, что перенес его в этот мир. Но люди не сдавались. Поняв, что кристалл разумен, они нашли способ подчинить его. Шаг за шагом они сканировали структуру кристалла и сейчас были как никогда близки к тому единственному кусочку, который поможет им взнуздать строптивый камень. Но вот пришел человек. Он уже был здесь, и те же ученые почти сожгли его разум, заставив забыть о себе все, но так и не сломили его волю и искалеченное сознание. Его выбросили как испорченную куклу, сочтя мертвым или умирающим. В своем высокомерии ученые допустили ошибку. Кристалл инкапсулировал сознание человека направленным импульсом, принятым его мучителями за статические помехи. Человека нашли и выходили те, кто знал тайну обелиска и хотел помешать ученым. И вот день настал. Человек вернулся. Примет ли человек свое предназначение и понесет ли душу кристалла прочь отсюда, чтобы спасти его? Спасти тех, кто хочет счастья? Человек снял шлем, овальное забрало которого было покрыто сетью трещин и посечено осколками. На изможденном в грязных разводах и с трехнедельной щетиной лице лихорадочным огнем горели глаза. Он вспомнил. Вспомнил, как был здесь раньше, вспомнил, как хочет спасти умирающего от неизлечимой болезни двоюродного брата и пришел сюда за спасением. Спасения не было. Его оглушили и бросили в подвал. Потом долгий наркотический угар и... свет. Яркий зеленоватый свет. И вновь черная пустота. Из воспоминаний только запись в ПДА и клеймо со штрих-кодом на руке. Ки. Было ли у него имя? Даже сейчас резкая боль отбрасывала назад при попытке вспомнить его. Не сейчас. Позже. Рассчитаться. Стереть из мира живых и мертвых эту свору пытливых умов. Он примет ношу. Он сделает так, как просит обелиск. Но нужно рассчитаться. Нужно достать их. Музыка камня зазвучала в ответ. Кристалл говорил, что укажет путь. Частица, которую человек заберет с собой, будет оберегать его. Но только на короткое время. Человек должен спешить. Потом она уснет и будет дремать, пока человек не вынесет ее за пределы круга. Итак, камень... просил вынести его из зоны и положить в некий водоем, чтобы во сне перестроиться и залечить раны, нанесенные учеными. Человек согласился. Он был готов поквитаться с мучителями и вынести камень туда, куда тот просил. Потом был бой. Неравная схватка с отборными бойцами, живыми покойниками. Убив в них разум и оставив только рефлексы и некий набор функций, ученые заставили их служить себе. Таким должен был стать и он. Но не стал. Не покорился. Дверь. За ней машинный зал и комната с автоклавами, заполненная зеленоватой жидкостью. И человек с ласковым голосом. Все его слова утонули в грохоте автоматных очередей. Кинув для верности гранату, сухарь, а это точно был он, вырвался через портал на поверхность. Серое небо и... много, очень много врагов. Смерть разила из каждой щели. Была всюду и везде. Сумасшедшая скачка через смутно дрожащие провалы воздуха, который открывал кристалл, помогая человеку уходить от погони. Что-то больно ударило в спину при последнем прыжке. Темнота, покой и тишина. Потом только серое небо над головой и скелет колеса обозрения. Припять. Мертвый город, обитатель поклонников обелиска. Превозмогая слабость, медленно, отгоняя боль и тяжесть во всем теле, сухарь поднялся на ноги. Он остался жив. Артефакт спас его. Повесив Акаису на шею и спрятав в линялый сидр черный продолговатый тубус, человек побрел прочь из мертвого города, унося с собой частицу души кристалла, который был тускл и бесцветен. Но в глубине этой частицы теплилась искорка света. Слабая, как лучик надежды, в душе искалеченного человека, которому предстоял долгий путь назад, на кордонах.